Глава 5. Они пристали к другому берегу моря, к земле герасинцев. Когда Иисус вышел из лодки, тут же ему навстречу бросился с кладбища человек, одержимый нечистым духом. Он жил в склепах. Никто не мог связать его даже цепями, потому что хоть и не раз вязали его цепями по рукам и ногам, но он разрывал цепи и оковы, и никто не мог с ним справиться. И непрестанно, день и ночь, в склепах и на горах, кричал он и бил себя камнями. Издали увидев Иисуса, он подбежал к нему, упал перед ним ниц и громким голосом крикнул: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом тебя заклинаю! Не мучь меня!» Он говорил так, потому что Иисус сказал: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» «Как твое имя?» — спросил его Иисус. «Меня зовут Легион, потому что нас много», — отвечает тот. Он стал умолять Иисуса не высылать их из этой земли, а там на горе паслось большое стадо свиней. «Пошли нас в свиней, мы в них войдем», — просили его бесы. Он позволил. Нечистые духи, вышедшие из человека, вошли в свиней. И стадо ринулось с кручи в море, а их было около 2000, и в море утонуло. Свинопасы побежали и рассказали об этом в городе и окрестностях. Жители пришли посмотреть, что случилось. Приходят они к Иисусу и видят. Бывший одержимый, тот, в ком было целое полчище бесов, сидит одетый и в здравом уме. Им стало страшно. Очевидцы рассказали им, что произошло с одержимым и со свиньями. Тогда они стали просить Иисуса, чтобы он ушел из их мест. Когда Иисус садился в лодку, одержимый просил взять его с собой, но он не разрешил. «Ступай домой к своим. Расскажи им, как сжалился над тобой Господь и что он для тебя сделал», — сказал Иисус. Тот ушел и стал рассказывать в Десятиграде, что сделал для него Иисус. И все поражались. Когда Иисус переправился на лодке обратно на тот берег, вокруг него собралась большая толпа. Он был на берегу моря. Приходит к нему один из старейшин синагоги по имени Яир. Увидев Иисуса, он падает к его ногам, молит его и заклинает: «Доченька моя при смерти, приди и возложи на нее руки, и она спасется, будет жить». Иисус пошел с ним. Его сопровождала толпа и теснила его со всех сторон. У одной женщины 12 лет было кровотечение, она натерпелась от разных врачей и истратила все, что у нее было, но помощи не получила, ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, вошла сзади в толпу и прикоснулась к его плащу, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом почувствовала, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас ощутив, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Ты видишь, как толпа сдавила тебя, и еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» — отвечали ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, перепуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла твоя вера», — сказал ей Иисус. «Ступай с миром и будь здорова». Он еще говорил эти слова, как пришли люди из дома старейшины и сказали: «Умерла твоя дочь. К чему утруждать учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, говорит старейшине: «Не бойся, только верь». Он никому не позволил идти за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Они приходят в дом старейшины. Иисус видит, что там смятение, плачут и громко причитают. «Что вы горюете, что плачете?» — сказал им, войдя Иисус. «Ребенок не умер, а спит». Над ним стали смеяться. Но он всех удалил, взял с собой отца девочки, ее мать и своих спутников и вошел туда, где лежала девочка. Взяв ребенка за руку, он сказал ей: «Талита, кум», а в переводе это значит: «Девочка, говорю тебе, встань». И девочка тут же встала и пошла, ей было уже около 12 лет. Все были вне себя от изумления. Иисус строго сказал им, чтобы никто об этом не знал, а девочку велел накормить.